Ее спасли, но это открыло ей простую истину. С такой силой она так и останется вечно ведомой, не способной решать что-то значимое. Это поднимало в душе волну гнева, способную захлестнуть ее с головой, и заставило по-иному взглянуть на себя и свои тренировки. Простая цель – стать сильнее и быстрее, стать равной ему, хотя бы для того, чтобы ей не было стыдно перед собой, чтобы больше никогда не видеть приближающееся оружие противника и не быть способной его отразить или уклониться, чтобы больше никогда не слышать это пробирающее до костей «не смей». Глифы гасли один за другим. Призвавшая их девушка оперлась на свою вогнанную в пол зала рапиру, тяжело дыша. Стоило признать, что пока что призвать такое количество глифов становится сложно. Вау, это было впечатляюще. Вайс скосила взгляд в сторону входа в залу. Витли, в голосе Вайс, в ее ровном тоне было вложено достаточно много смыслов. Судя по хмыку брата, он уловил это. «Знаешь, сестра, по-моему, ты идешь не с той стороны», — произнес младший Шни, сделав пару шагов внутрь тренировочного зала и скрестив руки на груди. Сейчас он до боли напоминал Вайс с его отца, разве что его тон был куда теплее и менее направленный на заострение внимания на ее ошибках. А так, идеальный сын генерального директора праховой компании Шни, черные лакированные ботинки, темно-синие брюки, серо-голубой жакет, одетый поверх белой рубашки с коротким рукавом, на шее висел черный галстук. Из кармана жакета выглядывал аккуратно сложенный платок такого же цвета. Белоснежные волосы уложены в идеальную модельную прическу с пробором с левой стороны. Светлые синие глаза смотрят с внимательным прищуром, делая его похожим на отца. «Почему ты так считаешь?» На самом деле Вайс было действительно интересно услышать брата. Как правило, потому, что он мог подсказать что-то дельное. Глифы, младший Шини прошел вперед, перейдя в режим ментора. Много ауры и определенной степени концентрации для создания и контроля. Чем их больше, тем больше нагрузка на сознание и тем сложнее их контролировать. Плюс твои попытки сдвинуть что-то настолько тяжелое, только трата усилий. «Дедушка мог двигать их», — ответила блондинка, кивнув в сторону нескольких гранитных кубов со стороной где-то в 3 метра. «Он делал это, будучи взрослым ауроюзером, к тому же прошедшим Великую войну. 10 лет кровопролитных боев по всему Ремнанту. Это сильно не то же самое, через что прошла ты. Да и до этого, я слышал, что тренировки наследников старых семей времен до Академии тоже не отличались низкими требованиями. Я знаю», — недовольно воскликнула девушка. «Тогда почему?» В вопросе брата прозвучало легкое любопытство и едва заметное желание помочь. «Я хочу стать сильнее. Год назад мне повезло. Не хочу, чтобы эта ситуация повторилась снова», — произнесла Вайс, поморщившись от, мягко говоря, не слишком приятных воспоминаний. «Это говорит твой перфекционизм? Шни должны быть лучшими во всем, не так ли?» «Чуть поддел Витли». «Считай, что это так», — ответила девушка, чуть подумав. «И ты хотел что-то предложить? Ты не пробовала создавать по одному-два глифа для корректировки полета тела? Это, возможно, имеет смысл». Воткнутая в пол рапира вновь заняла место в руках хозяйки. Бело-голубые глифы расползлись по полу. По ощущениям ауры осталось мало, но, как будто это ее остановит. Она знает, чего хочет. Все, что осталось, достичь цели. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4190190744057. Автору на пропитание муза, кому что не жалко. https://vk.com/197024406457239039039 Валентин. https://vk.com/197024406457239040 Витли. Год спустя, часть 7. Расставание. Примечание к части. А вот и последняя глава первоисточника. Все, что можно, было сказано или показано. А дальше арка, плавно подводящая к сюжету первоисточника, и канон. То, что от него осталось. Жаркое летнее солнце выглядывало из-за облаков. Волны плескались о многочисленные разбросанные то здесь, то там скалы. Сидящая на одной из них девушка подставила лицо под солнце и брызги воды. Один из трех пляжей на Патчине пользовался большим спросом среди местных главным образом из-за своего местонахождения на территории Грим. Тем не менее, охотники или ученики сигнала изредка приходили сюда, по разным причинам. Тесла открыла левый глаз и чуть повернулась, глядя на своего партнера, медленно вышагивающего по появляющимся в воздухе глифам. показушник», — с линцой произнесла девушка. Гарри лишь фыркнул и уселся на соседнюю скалу. «Уж кто бы говорил, сама-то, а что я? Парные револьверы и твоя манера их использовать. Это показуха чистой воды. Хей, я охотница. Мне по штату положено творить всякую крутую непрактичную хрень», — возмутилась девушка. «Угу», — покивал головой Гарри. «Ну, так что хандрим? Просто нет настроения», — ответила девушка, на чье лицо вернулось отрешенное выражение. «Можно вопрос? Валяй», — пожал плечами младший Бронвин. «В чем смысл твоей жизни? Это интересный вопрос», — ответил брюнет со странными интонациями в голосе. «Почему? Никогда не задумывался? Да не, как раз наоборот. У меня было много времени на подумать после пробуждения. И знаешь что? Я решил, что буду жить ради себя и тех, кто помог собрать себя по кусочкам вновь, что я снова попробую воплотить свою мечту в реальность». «Вот так просто?» – удивилась девушка. «Ага», – подтвердил Бронвин. «Кстати, что насчет тебя?» «Я не знаю», – ответила блондинка, отвернувшись в сторону моря. «В смысле, я не знаю, почему такие, как я, начали появляться. Не знаю, почему мой дух больше полутора веков наблюдал за всем происходящим на Гансмауке, и не знаю, ради чего я здесь. Может, ради того, чтобы просто жить, не заморачиваясь со всякими высокими целями?» – спросил Гарри. «Мои братья не смогли так. Найвс поставил целью своей жизни уничтожить всех людей, до которых дотянется, после того, как он узнал, что ученые сделали со мной. Вэш остановить своего брата. Ни один из них не отступил от своего, до самого конца. Ты, не они, и имеешь возможность выстраивать свой путь без оглядки на прошлое». «Возможно», — согласилась девушка чуть задумчиво. Над пляжем повисла тишина, прерываемая лишь криками чаек и плеском волн на скалы. Никто не счел нужным продолжать разговор, ибо все остальное уже было сказано, да и молчать с кем-то было проще. Пиликнул свиток, возвещая о входящем сообщении. Гарри, чертыхнувшись, извлек свое устройство из кармана. «Пора идти», — произнес он чуть извиняющимся тоном. «Уже?» — удивленно уточнила девушка. «Я думала, что твоя сестра и ее подруги уедут только завтра. Планы изменились, и рейс перенесли на сегодняшний вечер, так что собираемся». Тесла вздохнула и легко встала с насиженного места. «Подбросишь?» — Бронвин лишь чуть кивнул. Цепочка глифов протянулась от скалы до обрыва, ведущего до пляжа. «Осилишь?» — «Без проблем». Меглио без особого труда начала прыгать с глифа на глиф, и вскоре ноги девушки коснулись травы. Гарри приземлился следом. Не сговариваясь, оба юных охотника рванули сквозь лесную чащу в сторону города Патча. Все подходят к концу, в том числе и пребывание в гостях. Даю тяжело вздохнула, закрывая на замок футляр с черным изумрудом. Ей не хотелось покидать Вейл. Да, это не была ее первая поездка за пределы Атласа. Она была и в Аргусе, и в Мистрале, где, кстати говоря, и заказала себе свой первый костюм. Настолько ей понравился мистралийский стиль одежды. Но в это время года в Мистрале стоит та еще духотища, и город на горе походит на разворошенный термитник. Во всяком случае, так ближе к центру. Что творится на окраинах, не хотелось и думать. В Вейле было куда прохладнее и свежее, шире улицы, яркие здания, не менее яркие люди и фавны. А еще в нем была куча развлечений на любой вкус, порой являвшихся не самыми законными, и которые вряд ли можно было найти в Атласе. Охотничьи арены с тотализатором, гонки по ночному Вейлу на мотоциклах, авиашоу, где самые лучшие пилоты королевства творили такое, что сделай они что-нибудь такое в Атласе, их бы мигом лишили лицензии. Разного рода выставки, где можно было увидеть, скажем, ископаемые или разного рода древности, добытые безбашенными археологами в глубине земель Гримм. И таких вот примеров было множество. А еще были местные охотники. Вообще говоря, даже в Атласе они были крайне пестрой публикой, притягивающей внимание. Вот только не стоило забывать о том, что случись делу принять серьезный оборот, и их сущность специалистов Атласа тут же являлась наружу. Вейльские охотники были иными. Безбашеннее, открытие, фриковатее. Создавалось чувство, что даже в моменты опасности они не оставляли своих привычек. Как пример, Вульфвуд, по совместительству, опекун Теслы, известный в Атласе как могильщик. Крайне сильный охотник, способный, по слухам, разойдясь на максимум своих возможностей, остановить гон Гримм. По жизни тот еще пофигист, циник и не способный усидеть на месте тип, не расстающийся с мятыми самокрутками. Ах да, еще он был любителем отборного черного юмора, не менее крепкого алкоголя и точного крепкого слова. Правда, свою настоящую натуру он показывает лишь в кругу близких людей. Для остальных он угрюм, немногословен и нелюдим. И да, он – превосходный стрелок, способный вести прицельный огонь из своего креста, что само по себе то еще достижение. Из обмолвок Теслы стало ясно, что он также тратит немалое количество средств на помощь сиротским домам и вообще старается помочь сиротам в меру сил. Человек контрастов, составить о котором верное впечатление сходу было проблемой. А еще был ее брат, временами жуткий упрямец, циник, обладатель тяжелого характера и не менее тяжелых кулаков и, судя по оговоркам Янг, не дурак выпить. Небольшой круг общения, ограничивающийся в основном Таингом, Вульфвудом, его приемным отцом, сестрами, Теслой, ей самой и ее подругами. Немаленькая сила, выведшая его на второе место по боевым способностям, дурная репутация, отгородившая его от большинства сверстников нерушимой стеной, и не менее странная мечта для кого-то с такими способностями. С точки зрения Даю, становление пилотом было просто-напросто зарыванием своего таланта в землю. Но, это его выбор, и с этим ничего не поделаешь. Ровно как и его отношения с его сестрами. Да, они могли вести себя по-идиотски по мнению друг друга, творить лютую отсебятину вроде использования оружейного праха в качестве ингредиентов для выпечки, выяснять отношения, включая рукоприкладство, и вообще вести себя не лучшим образом. Но Гарри искренне и горячо любил своих сестер и был готов порвать в клочья любого, кто причинит им вред. И они отвечали ему взаимностью. Если сравнивать с другими охотниками, то он был чем-то средним между Таингом, Кроу, который, по словам Гарри, был весьма своеобразной личностью, и Вульфвудом. Чудная, но в то же время довольно гармоничная смесь. А еще была Тесла, сестра, которая не сестра, отличный стрелок, та еще социопатка с садистскими замашками и крайне стрёмным проявлением. Отношения между ними были, мягко говоря, необычными для возможных взаимодействий парня и девушки. Еще не парочка, но уже не друзья, знающие немало секретов друг друга. Даю никогда бы в этом не призналась, но она не раз и не два ловила себя на приступах ревности Гарри к им троим. То, чего у нее никогда не было и непонятно, будет ли вообще, Гарри относился к ней скорее как к другу, нежели как к родной сестре. Хотя они знали друг друга слишком мало времени. И, поневоле, возникал один вопрос. Что было бы, если бы их не разделили тогда? Если бы Кроу не забрал его? Или если бы забрал обоих? Какими бы они были тогда, и были бы близки, Даю не знала ответа и могла лишь размышлять об этом. Но кое-что девушка решила твердо. Она не позволит их связи исчезнуть. Тем более, что ее подруги и ее брат среагировали друг на друга вполне себе, хотя аж и после той истории с мотоциклом Янг малость возмущала поведение младшего Бранвина. Осталось лишь самое сложное – как-то познакомить Гарри с ее родителями. «Ты готова?» – Вердианна обернулась. В дверях стоял Гарри, прислонившись плечом к косяку. Всегда, футляр с ее оружием занял свое место на плече. Сумка с вещами оказалась на руках. Гарри посторонился, пропуская наружу. В последний раз оглядев комнату, Вердианна направилась вслед за своим братом. Ее ждал путь домой, в Атлас. Все рано или поздно подходят к концу, в том числе время, которое можно использовать для отдыха. Ник вполглаза наблюдал, как Вердианна и ее подружки прощаются с младшим Бранвином и его сестрами и забираются в воздушное судно, направляющееся в Атлас, и как оно, ревя двигателями, отрывается от взлетно-посадочной полосы и исчезает в небе. Оставшаяся в одиночестве мелочь, о чем-то разговаривая минуты три, стройной компашкой направляются к выходу из аэропорта. Его задача сейчас выполнена, а значит, ему и самому пора в дорогу. Не сегодня, но где-то через неделю, в самый раз. Да и припасы пополнить не помешает. «Не помешаю, не идешь с ними?» — уточнил Вульфвуд с едва заметной ноткой удивления у подошедшего Гарри. «Не», — ответил он, — «хочу проветриться». «Почему не с ними?» — уточнил Капелла, покосившись на девушек. «Ты, не они, да и вообще». Ник понимающе хмыкнул, в общем-то поняв, куда ведет шкет. Какими бы замечательными не были девчонки, они были девчонки. Мелкому Бранвину же иногда нужен был иной собеседник, как минимум способный понять его. Не говоря ни слова, Капелла оторвался от стены и побрел прочь из аэропорта. Гарри пристроился следом. «Можно?» – спросил он через какое-то время, протягивая ладонь. «Не знал, что ты еще и куришь», – заметил охотник, в все же протягивая папиросу собеседнику и затем вынимая свою зажигалку. Щелкнуло кресало. Гарри выдохнул облако пахучего дыма. «Забористо», — оценил он. «А ты думал», — хмыкнул Вульфвуд. «Я всякой слабой дрянью не балуюсь. Оно и понятно. С таким-то телом», — намекающе произнес подросток. «Ты знаешь», — произнес Ник, почему-то неудивленный. «Ага», — Тесла рассказывала. «Правда, без деталей», — пояснил подросток. «Ты так и не ответил на мой вопрос. А это, я редко курю. В основном, когда на душе не очень, а пить не хочется. Начал еще в свои первые 15. Тогда да, дымил как паровоз. Обстановка располагала, знаешь ли, и что у тебя было? Гражданская война. Один не до конца сдохший полудурок решил взять власть в свои костлявые руки и пустился во все тяжкие. Особенно, после того, как явил себя во всей красе». Гарри вздохнул, выдыхая облачко дыма. «Это был тот еще кошмар. Поди угадай, на что нарвешься в следующий раз? Просто террор-команда, стая оборотней или нежить, или все вместе в разных вариациях. И во сколько ты умер в первый раз? 17. Сейчас мне в общей сложности 23. Забавно. Выходит, мы были ровесниками на момент наших смертей», чуть усмехается Вульфвуд. «Да», Шкет поворачивается к нему. Во взгляде чистое изумление. «Форсирование организма, палка на двух концах. Да, мое тело могло выдержать куда больше человеческого, но ценой этого стал ускоренный износ, особенно после сыворотки, ускорявшей регенерацию. Ясно. Чего-то такого я и ожидал». Бронвин отработанным щелчком отправил докуренный бычок в ближайшую урну. «Ладно, это все лирика. О чем ты хотел поговорить?» «Дело в Даю». «А что с ней не так?» – удивился Ник. «С ней все так», – чуть поспешно ответил Гарри. «Сейчас. Проблема в том, что я не знаю, как она отреагирует на то, что я – это я, а не ее брат. С определенной точки зрения я захватил его тело. А был ли в нем хозяин на момент твоего вселения? Нет. Тело было свободно. Не знаю, что те яйцеголовые нахимичили с ним, но факт, что личности там не было. Совсем. Как и каких-то воспоминаний. В противном случае это бы всплыло. Тогда я не вижу причин твоего вопроса. Она знает только тебя, не его. К тому же, меня бы больше волновал вопрос того, что ты, частично Гримм, и как тебе придется это говорить Руби и Янг. Они задавали вопросы, знаешь ли, об этом я еще не думал, задумчиво ответил младший Бравнен. Ладно, думаю, пока что это не критично. Ну как знаешь, только учти, правда всплывает в самый неподходящий момент, а то я не знаю, чуть усмехается Гарри. Поживем, увидим. Кстати говоря, а куда ты собираешься сейчас? А тебе зачем? Просто любопытство, последовал ответ. Ну так что, еще не думал над этим, ответил Капелла, подумав. Предпочитаю идти, куда глаза глядят. Есть что посоветовать? Я кроме какой-то части Вейла и Атласа ничего не видел. Советовать что-то тут сложно, а советовать с чужих слов такое себе. Так что тут уже сам выбирай. Ник лишь понимающе хмыкнул на такое откровение. Ладно, я услышал, что хотел, так что пойду погуляю еще, произнес младший Бронвин после непродолжительной паузы. До вечера, ага, смотри не вляпайся во что-нибудь. Гарри ускорился, махнув на прощание рукой, оставив Ника идти в одиночестве. В животе у охотника громко заурчало. Чертыхнувшись, Ник залез в свиток и, найдя карту, двинулся в направлении ближайшего бара. По рассказам Кроу, там готовили шикарнейшие стейки и подавали вполне себе вкусное пиво с хорошей закусью. Самое оно для ужина. Шестерни судьбы, часть 2. Лицо врага. Мистраль. Самый большой континент Ремнанта. Лоскутное покрывало остатков культур забытых королевств, до сих не исчезнувших до конца. Блеск и нищета, благородство и подлость, стремление развиваться и верность традициям. И именно Мистраль стал местом для самого большого количества боевых школ на Ремнанте, регулярно выяснявших отношения посредством турниров и прочих соревнований. Мунхарбар был типичным мистралийским городом, сквозь который проходило Золотое кольцо, железнодорожная ветка, соединявшая воедино самые крупные города страны. Город бесконечных возможностей, бесконечно жестокий к тому, кто будет слишком беспечным. Именно его порт был тем местом, откуда корабли, принадлежащие фавнам, отправлялись и приходили в Минаджери. И именно здесь была одна из основных баз приспешников Салем. Три фигуры уверенно двигались по узким, плохо освещенным и зачастую дурно пахнущим проулкам. Точнее, двое двигались вслед за их лидером, явно не впервые бывшие в этих местах. И именно вожак первым заметил, как им преградило дорогу несколько бандитов. «Так-так-так, кто это у нас?» — с глумливым весельем поинтересовался лидер Бугаев, осклабившись в щербатой улыбке. «Ух ты, баба, симпатичная!» Многочисленные подпевалы радостно загомонили. «Не интересует», — отозвалась девушка властным голосом. «Да ты что, а меня не ебет, ты пойдешь с нами. Эмеральд, Меркурий, они ваши». Этот, в голосе лидера прорезалось ничем не скрываемое презрение. «Мой, да ты че, аркха». Окончание речи бандита потонуло в его болезненном стоне, когда кулак девушки врезался ему в живот и тем самым отбросил его назад. «Надо же, у тебя есть аура», — произнесла она с легкой ноткой удивления, запустив руки под плащ. С характерным шелестом двойные сабли крутанулись в воздухе с громким свистом. Мечница обрушила на своего противника град сильных атак, заставив его защищаться. Впрочем, это не особо помогло. Уже через пару минут бугай со снятой аурой булькал горлом, из которого хлестала кровь. Девушка взмахнула саблями, стряхивая капли крови, и оглянулась на подельников убитого. Тела местной швали ломанными куклами валялись то здесь, то там. Двое ее спутников отлично проделывали свою работу. «Идем». Троица продолжила свой путь. Вскоре узкие проулки сменились более-менее широкими улицами с мощеной камнями мостовой. Улицы домов сменили высокие стены, за которыми скрывались особняки местной знати. Никто из немногочисленных местных, встречающихся на пути, не обращал пристального внимания на троицу посторонних, или же только делали вид. Путь тройки закончился у одного из особняков. Лидер группы трижды постучала в дверь, проигнорировав дверной молоток. Открывший дверь привратник молча уставился на визитеров на несколько долгих мгновений, после чего чуть посторонился, пропуская путников внутрь, на территорию поместья. Внутри был ожидаемый интерьер для поместья. Большая часть двора тонула в зелени, обрамляющей причудливый узор гравийных дорожек. Исключение – дорожка, выложенная гранитными плитами и ведущая к двухэтажному зданию особняка, дружелюбно распахнувшего свои тяжелые двери. Пройдя по парадной лестнице здания, лидер группы и ее спутники оказались в своеобразной прихожей. «Господин Август ждет вас», – произнес вышедший из тени лакей. «Проходите одна и без оружия. Ваши спутники могут подождать здесь». «Очень хорошо, Меркурий, Эмеральд, вы слышали его?» — произнесла девушка, снимая свой плащ и оружие и подавая его своей зеленоволосой спутнице. «Ведите себя в рамках приличия и не пытайтесь что-то украсть, сломать или спровоцировать прислугу. И не собачьтесь друг с другом. Хозяин этого места не любит беспорядок. Лакей проводит вас в приемную. А что насчет вас, босс?» — спросил второй спутник девушки, кидающий острые взгляды по сторонам. «Я уже была здесь, разберусь самостоятельно», — махнула рукой та. Шаги оставшейся в одиночестве девушки гулко стучали в пустых, хорошо освещенных коридорах. Она была здесь далеко не в первый раз, но впервые, в новом качестве. Хозяин поместья обнаружился в своем кабинете, сидящим за столом. Статный беловолосый мужчина, одетый на старинный манер, выглядел скучающим и изучал какую-то информацию на своем терминале, чей голодисплей висел прямо над столом из мореного дуба. Как знала девушка, в столешнице была скрыта пара праховых проекторов, проецировавших изображение в воздух и клавиатуру на столешницу. «Ты быстро добралась», — заметил мужчина, небрежным жестом выключив экран и устремив взгляд льдисто-голубых глаз на собеседницу. «Обладая нашими возможностями, странно было бы обратное», — произнесла девушка, усаживаясь в кресло для гостей с молчаливого согласия хозяина поместья. «Над тобой хорошо поработали», — заметил блондин, оглядев гостью. «Даже не узнать, на первый взгляд. И что же меня выдает?» — спросила девушка заинтересованно. «Ты можешь поменять тело, как тебе заблагорассудится. Проблема в том, что твою личность это вряд ли изменит. Привычки, непроизвольные жесты, то, как ты себя ведешь. И, наконец, самое главное, аура. Что-то, что нельзя изменить, что-то, что останется с тобой до самой смерти». «Моей миссии это не помешает», — отрезала девушка. «И в чем же она заключается?» «Ах да, как теперь тебя звать?» «Синдерфолл, Синдерфолл», — эхом произнес хозяин кабинета, будто пробуя его на вкус. «Пепел осени». «Значит, это и есть твоя цель?» «Именно», — подтвердила вскинувшая подбородок девушка. «Я добуду себе мантию Девы Осени. Позволь узнать, зачем? Я хочу доказать королеве, что достойно быть ее дланью. Сделать то, что не вышло ни у кого до этого. Поразить сложенную последним королем систему в самое сердце, доказав ее неэффективность, посеяв в сердцах жителей Ремнанта то, что они забыли. Страх перед Гримм. И, если получится, убить Аспина. И для этого мне нужна сила мантии. Неужели кто-то комплексует по поводу собственных сил? Язвительно сощурился Август. И, к слову, при достаточной сноровке это все можно провернуть и без сил девы. И открыть дверь хранилища тоже? Ты хочешь притащить одну из реликвий королеве? Амбициозно. Вот только кто сказал, что твоя затея выгорит. В конце концов, у Аспина и его кружка по интересам есть крайне опасные фигуры, встречи с которыми ты можешь и не пережить. А тем, я ни за что не поверю, что у тебя нет контрмер против гробовщика и музыканта. Это был профессиональный вызов мне как мастеру метаплоти, произнес Август с апломбом. И я достиг определенных успехов в вопросе с Вульфвудом. Синдер чуть подалась вперед. Насколько он готов к натурным испытаниям? Подробности, основа, гибрид, тело, кроме метатканей, усилено внешним экзоскелетом, способным быть проводником ауры. Что до первоисточника, то мне попался довольно интересный экземпляр. Его проявление, возможность копирования охотничьего оружия. Крайне хорошая память позволяла ему копировать стили боя других охотников, пусть и в течение какого-то времени. Я довел его способности до предела. И каков результат? Эйдетическая память и превосходный анализ окружающей обстановки с последующей подстройкой под нее. Иными словами, доппельгангер может использовать то оружие и охотничий стиль, который подходит под текущую ситуацию. Небольшим побочным эффектом стал весьма своеобразный аутизм. Доппельгангер делает что-то, лишь когда ему прикажут это. Это касается всего за исключением базовых потребностей. Синдер цокнула языком. Вау, ты действительно превзошел сам себя. Сочту это за комплимент, сухо хмыкнул Атим. А теперь к самому важному вопросу. Как ты собралась искать деву сезонов? У меня есть право, чуть усмехнулась девушка. Я могу использовать Гримм для ее поисков. Точнее, для поисков следов магии мантии. Что до изъятия ее сил, то королева дала мне дар, способный сделать это. И тебе не жаль нынешнюю носительницу мантии? Спросил Август, примерно представлявший, к чему приведет насильное отделение мантии девы сезонов от души хозяйки. Это был риторический вопрос, изогнула бровь Синдер. Да, но я был обязан спросить. Брюнетка тихо фыркнула на такой ответ. Дай знать, когда и если закончишь с девой, обсудим твои дальнейшие планы. С чего тебе помогать мне, Атим? Поинтересовалась Фолл, вставая с кресла. Ты никогда не стремился помочь кому-то. Просто так, мне интересно, как далеко ты сможешь зайти в своей авантюре. Если ты преуспеешь, то так тому и быть. Если нет, то, сама понимаешь, ответил Август, разведя в руки в стороны. Кстати, пока ты не ушла, тебе не нужна помощь с подчиненными, мне нужны нормальные люди, а не сломанные куклы, произнесла Синдер чуть раздраженно. Сказала та, чья любимая привычка, сажать людей на короткий поводок, который не дает им забыть, кто их хозяйка. Синдер на это не сказала ничего, лишь закрыв дверь. Знание, сила, способная дать многое, если не все. Главное, уметь применять их правильно. Впрочем, не менее важно уметь их добывать. Особенно, если это что-то, недоступное для широких масс и серьезно охраняющееся теми, для кого эти знания предназначаются. Бен не машинально потер подбородок, окидывая взглядом труды свои. И, говоря откровенно, ему совершенно не нравилось то, что он получил. Что-то готовилось, что-то крупное и попахивающее дурно, как труп, пролежавший на солнце неделю. Вообще говоря, изначально он мониторил обстановку в Атласе с целью узнать, что именно предпримут военные по поводу его побега, подспудно готовясь к самым паршивым вариантам развития событий. Но, не срослось, к счастью. Какое облегчение тогда он испытал, не передать и словами. Бегать от капеллы было очень плохой затеей. Охотник, даром что зачастую действует как слон в посудной лавке, был настойчивее Беовульфа, почуявшего свою добычу. А еще был Бравнен-старший, бывший отдельной песней. А так, обошлись, можно сказать, джентльменским комплектом. И этого было недостаточно в его случае. А вот белый клык попал под каток и с лихвой получил ответку за два столь дерзких налета. Облавы, обыски, аресты прокатились по всему Атласу. При этом на виду оставили лишь самое безобидное. Оно и верно, нечего нагнетать негатив. Из плюсов, белого клыка в Атласе не стало. Совсем. Те, кто успели, драпнули в Мистрали или Вакуа. Те, кто нет, или погибли смертью храбрых, или загремели в тюрьмы. Во всяком случае, Отчетов о столкновениях с террористами на территории Северного Королевства не было. Из минусов, Белый Клык усилил активность на территории остальных королевств, особенно в Вейле. Именно там нынче обретался Адам Таурус, личность, без сомнения, талантливая, но одиозная до неприличия и катящаяся по наклонной. Все больше терактов с его участием не обходилось без жертв, да и их масштаб рос, и, судя по всему, ими активно интересовались. К сожалению, не спецслужбы Вейла, да, были и такие, а Артур Ватц, чисто формально являющийся мертвым, на деле беглый ученый Атласа был очень даже жив и здоров и явно планировал что-то, учитывая тот факт, что его проявлением была манипуляция с прах-электроникой и с тем фактом, что он приложил руку к системе безопасности Атласа как минимум. Привлекать внимание этого типа не хотелось от слова совсем. Бен ни понятия не имел, насколько ученый сможет повлиять на него. Айронвуд явно догадывался о том, что Ватц жив, но так и не передал информацию своим союзникам. И вот это было ошибкой. Тот же Капелла и Бронвин были куда лучшими мастерами по части найти кого-то. А да, это откровение, выловленное, когда Бен не ломанул шифрование башни МКП и покопался в архивах сеансов связи, было шокирующим. Одно дело, рассказывать как байки у костра о мировом заговоре и прочих вещах, зная, что это чистой воды чушь, в которую верят всякие горе-конспираторы, и совершенно другое, добыть прямые свидетельства его существования. От того, что вскрылось в процессе поиска, у заинтересовавшегося Бен не встали волосы дыбом. И это при том, что он робот, гибриды гриммы людей, носители магии в количестве 4 штук, появляющиеся как будто из ниоткуда люди. И как вишенка на торте, королева гримм, которая есть где-то там, обладает целой армией последователей и что-то готовит. Судя по смутным предчувствиям, к этому стоило прибавить и Ватца с его нездоровым интересом к Белому Клыку. В качестве завершающего штриха, существование тайной организации, что занимается всем этим. Крукоспина был объединением директоров 4 школ и некоторых весьма неординарных охотников с целью ни много ни мало, а спасения мира и вообще занимался любой хренью, идущей в разделе паранормальщина, представляющая угрозу для обывателей. Как следует покопавшись в архивах, можно было найти и предшественников, так сказать, опергруппы, их судьбы тех, кто, возможно, пойдет по их стопам. Потенциал у наследников был виден уже сейчас, и время покажет, чего они стоят и станут ли они следующей сменой оперативников круга. А пока он будет держать руку на пульсе, просто потому, что, будучи простым наблюдателем, видящим все со стороны, гораздо легче оценить текущую ситуацию беспристрастно, нежели, находясь в первых рядах, пропустить какую-то деталь, что сыграет ключевое значение. Кроме того, был шанс того, что Аспин мог сдать его Айронвуду. Небольшой, но его тоже нельзя было списывать со счетов, да и Белый Клык тоже следовало держать в поле зрения, на всякий пожарный. В любом случае, у него всегда остается возможность вмешаться. Примечание к части. Августа Тимха ТТПСПИНИТ1ДИПСП, Синдерфолл, Центр, и ее свита Меркурий Блек, справа, и Эмеральд Сюстри слева ХТТПСВКЦОМАЛБУМ 197 024 306 275 207 ЗЭПХТА 197 024 306 457 239 043 2ФАЛБУМ 197 024 306 275 207 Бенни. HTTPSVKCOMALBUM 197 024 306 275 207 ZEPHATA 197 024 306 457 239 044 2ФАЛБУМ 197 024 306 275 207 Группа ВК. HTTPSVKCOM PUBLIT 197 024 306. На пропитание авторской музы. HTTPS money yandex.ru.4100190074400507. Шестерни судьбы, часть 2, столкновения. Черная рычащая воющая волна, клацающая зубами и скребущая когтями, рвалась вперед. Смазывающийся в пятно света каратель с громким свистом рассекал воздух, разбрасывая грим в стороны. Нику хотелось материться. Долго, с чувством и расстановкой. Поводов было предостаточно, но главный, вся эта ситуация накатилась по наклонной. Сначала все было в рамках рутины. Зачистка источника Грим Близ Мунхарбора, определенно, не была самой сложной работой, которую он когда-либо делал. А затем пошло дерьмо. На побережье обрушился мощный ураган. Многочисленные силовые потоки, сошедшие с гор, сносили все, что попадалось на их пути. Сильный ветер то и дело обрушивал на берег большие, смывающие все в океан волны. Реакция жителей на такое стихийное бедствие была закономерная и стянула всех гримм с округи. Как итог, Ник с остальными охотниками уже с неделю с перерывами на сон и пополнение припасов зачищал округу Мунхарбора от порождений ночи. И, судя по всему, конца и края этому дурдому не предвиделось. Ярко-алая сигнальная ракета с высоким, на грани слышимости свистом и треском взметнулась в заложенные темными грозовыми тучами небеса. Капелла облегченно выдохнул. Подобравшийся слишком близко Беовульф рванул на отвлекшегося было охотника и, получив пинка, своим улетел в сторону своих сородичей, по пути снеся с ног нескольких гримм. Резко развернувшись, Капелла рванул в ту сторону, откуда взмыла ракета. Ему совершенно не улыбалось застрять на побережье в компании все неубывающих порождений ночи. Скалистое побережье встретило сильным ветром, запахом водорослей, накатывающими на берег волнами, а также видом эвакуационного судна, заканчивающего принимать пассажиров. И да, Грим, смыкающих кольцо, у меня нет на вас времени, сукины дети. Выход в гнев паладина вышел каким-то само собой разумеющимся. Вульфвуд рванул вперед, снося все, что попадалось ему на пути, даже не слишком заботясь о том, сдох ли Грим или нет. Последний прыжок, и уже выключивший проявление охотник скользит ботинками по мокрой палубе под ошарашенными взглядами своих товарищей, оценивших его действия встревоженно матерным пассажем. Громко щелкнула зажигалка. Капелла затянулся последней папиросой. «Надеюсь, вы не собирались оставить меня здесь?» — поинтересовался он у главного охотника, до этого о чем-то азартно переругивавшегося по свитку с кем-то. «Нет, ты последний, валим нахрен отсюда!» — громко рявкнул он. Протяжно прогудев, судно начало медленно отходить от берега. Ник облегченно выдохнул. Наконец-то этот дурдом закончился. Словно насмехаясь над мыслями охотника, со злобным криком из воды высунулся морской фейлонг. Тело сработало прежде разума. Одна за другой несколько ракет понеслись навстречу Грим. Загрохотали пулеметы в передней части корабля, вырывая куски метаплоти из порождения ночи. С берега раздался многоголосый вой. Обернувшись, Капелла заметил странных Грим, стремительно несущихся по берегу в сторону корабля. Ростом где-то под 3-4 метра, походящие на прямоходящих рептилий с длинным хвостом и тройкой не менее длинных щупалец, растущих из спины. Они были обладателями двух пар верхних конечностей, одна из которых заканчивалась костяными серпами. Вытянутые зубастые пасти, несколько пар глаз, злобно зыркающих на уходящую добычу, в комплекте. «Ракшасы, к пулеметам!» — заорал главный охотник. Капелла навел каратель на новые цели и спустил курок. Громкий щелчок пустого магазина был ему ответом. Ругнувшись, охотник бросился к ближайшему пулемету и, приникнув к прицелу, открыл огонь короткими очередями. Его примеру последовали несколько подоспевших моряков. Оказавшись на минимальном расстоянии от медленно набирающего ход судна, рептилии дружно открыли пасти, в которых начали полыхать сгустки энергии. Несколько секунд, и десятки шаров размером где-то с голову взрослого человека устремились к кораблю. «Не в мою смену!» — раздался треск электричества. Ветвистая желтая молния столкнулась с первыми из снарядов. Полыхнул цепной взрыв. Судно прибавило ход. Ник тихо вздохнул, благодарно кивнув какому-то охотнику, чья рука явственно дымилась и чей заряд очевидно спас их задницы сегодня. Оставалось надеяться, что проблем от Грим больше не будет. Все рано или поздно подходят к концу, в том числе и морская поездка. Судно причалило в Мунхарбор еще ночью. Спустившиеся на землю охотники разбрелись в разные стороны. Ник направился в ближайший бар, из которого его и выдернул экстренный вызов на общей частоте. С момента последнего визита тут явно прибавилось народа, частью уже успевшего набраться. Попадались и местные фавны, внимательными взглядами провожавшие фигуру с крестом. Добравшись до стойки, Ник заказал выпивку и уселся на ближайшее свободное место. Каратель в обмотке был аккуратно прислонен к барной стойке. Алкоголь потек по пищеводу, поднимая настроение и настраивая на благодушный лад, который быстро исчез, когда Ник почувствовал, как чьи-то пальцы попытались свистнуть его кошелек, небрежно оставленный в кармане брюк. На чистых рефлексах Вульфвуд мертвой хваткой вцепился в конечность вора. Раздался удивленный вскрик. Охотник медленно повернул голову и уставился в расширившиеся от удивления глаза воровки. «Тебе не говорили, что красть у охотника – не лучшая идея?» – спросил он вкрадчиво. «Тебе не говорили, что так обращаться с девушкой – грубо?» «О, мне не хватало чужого и очень важного мнения по вопросу того, что я должен делать, а что, нет», Ник нажал на точку на руке воровки. Ладонь девушки разжалась, выпуская добычу. «Пацан, свали нахрен отсюда. А если нет?» Сказавший это среброволосый парень где-то 17 лет на вид как бы невзначай подошел ближе, на расстоянии удара. «Заставлю», Капелла медленно встал, разжав хватку на руке воровки, после чего ударом ноги отшвырнул ее прочь. «Знаешь, обычно я не выбиваю дерьмо из детишек, но ради тебя и твоей подружки сделаю исключение из правил. Смотри, как бы не выбили дерьмо из тебя, папаша». Толпа как-то резко рассосалась, образовав более-менее просторное пространство для маневра. Ник демонстративно хрустнул шеей. Пацан встал в характерную стойку. Его красноглазая подружка, вступившая в круг и вооружившаяся парой кусиригом, приставным шагом обходила его, готовясь напасть и сверля злым взглядом. Все трое сорвались с места одновременно. Со стороны это походило на танец. Три ритма, три стиля, два и один. И решенный исход. Все, что нужно, поймать ритм. Первым был мелкий нахал. В какой-то момент его силуэт подернулся странной цветастой рябью, которая продолжила двигаться как прежде. Такая же рябь прикрыла его силуэт, рванувший в совершенно другую сторону. Резкий рывок и удар в челюсть. Мерцающий чуть пошатнулся и попробовал достать ударом ноги. Маскировка слетела. Ник ловит конечность рукой. Пальцы сжимают что-то твердое и холодное. Протез? Ну что же, этот мелкий нарвался на трепку. Резко рвануть конечность на себя, после чего несколько раз с размахом зарядить кулаком по просящей кирпича морде, резким броском вверх впечатать пацана в потолок и затем, от души приложив его в живот, отправить в барную стойку вперед головой. Следующая была столь же странно замерцавшая воровка, решившая зайти со спины. Руки ухватывают цепи ее оружия и резко дергают на себя. Удар с ноги по челюсти. Пинок по ребрам переворачивает ее на живот. Каблук с размаху опускается на руку, заставляя ее вскрикнуть. Зеленоватая аура явно замерцала, едва справляясь с уроном. Очухавшийся пацан бросился навстречу, попытавшись прикрыть подружку, увернуться от просвистевшей ноги, встать с руки воровки, перехватить другую ногу, заставить потерять равновесие и, включив проявление на несколько секунд, опустить туфлю на колено. Треск ломаемого металла, запах паленого. Ошарашенный шкет рассматривает обломки своего протеза, порвавшие одежду. Не дающий расслабиться Ник пинком впечатывает его в стойку. Его подружка отправляется следом. Два тела с грохотом влетели в прилавок. Ник неторопливо двинулся к пытавшемуся подниматься дуэту, громко похрустев шеей. «Ну что, наигрались, детишки?» Среброволосый шкет бросил на него испепеляющий взгляд и попробовал встать на ноги, но едва не рухнул на пол из-за подвидшей конечности. «Значит, нет», — притворно вздохнул Капелла. «Видимо, придется вбивать в вас хоть какие-то тормоза». «Довольно». В импровизированной арене показалось новое действующее лицо. Молодая девушка где-то лет 20 на вид, двигаясь с грацией опытного бойца, оказалась на пути у охотника. «Твое?» — кивнул Капелла на горе бойцов, имевших не лучший вид. «Да, новая участница явно узнала его и малость струхнула, но все же взяла себя в руки. Я приношу извинения за действия моих подопечных. Иногда их действия бывают». Брюнетка ожгла названных не предвещающим ничего хорошего взглядом ярко-желтых глаз, проблемными. «Извинения приняты», — ответил Ник. Лидерша едва заметно расслабилась. «И на будущее. Научи их соизмерять свои и чужие силы. Далеко не все охотники бывают столь снисходительными». «Я учту», — кивнула девушка, уже направившись к своим подопечным. Чудно, потеряв всякий интерес, Вульфвуд вернулся к прерванному занятию, сиречь к распитию спиртного. Пиликнувший свиток возвестил о пришедшем сообщении от Кроу. «Ту дамочку, которую я искал, видели в Вейле. Нужна помощь. Жду в ночных воротах». Ник тяжело вздохнул. «Кажется, его ждут увлекательные поиски». Тишина. Льдисто-голубое небо, редкие облака и заснувший лес, чьи стволы расположились вокруг. Единственный звук – скрип снега под ногами. Его путь лежит вперед. На мгновение Кроу оглянулся на цепочку собственных следов, идущих по нетронутому насту, устлавшему дорогу позади. Его путь лежал вперед, в храм четырех сезонов. Постройка времен старых королевств, воздвигнутая в честь одной из самых известных легенд Ремнанта, Дев Сезонов. Для нынешних поколений это всего лишь сказка, для прошлых это было религией. Учитывая силу и возможности Дев, это был закономерный итог. И храм, который был где-то в полудне пути отсюда, если продраться сквозь метафоры, содержал немало информации о девах. Интересно, а не приложил ли Ос руку к этому шедевру древнего искусства? Хотя, неважно. Важно то, что если дева была там, он узнает. Дорога кончилась. Впереди каменная стена где-то в 7 метров высотой, зияющая дырами, и распахнутые настежь ворота. Элдерстоун был ближайшим поселением к храму и Палладгрим где-то 4 года назад. Кроу просачивается в щель. Пейзаж разрушенного поселения предстает во всей красоте. Ветер гуляет средь разрушенных зданий. Где-то слышится надрывный детский плач. Предвестник со свистом рассекает морозный воздух. Кроу неслышно ступает по снегу в сторону здания, откуда доносится плач. Доски громко скрипнули под весом тела. Глаз цепляется за маленькую фигурку. Шаг, другой, третий. Мамочка, в голосе дитя слышится мольба и желание, чтобы мама пришла и все подошло к концу. Порыв ветра, фигура бросается на охотника. Крик переходит в продирающий визг. Свист стали, с глухим звуком рассекающий тело наискось. Останки Грим валятся на пол, начиная истаивать черной пылью. Кроу на несколько мгновений задерживает взгляд на искаженном в нечеловеческой гримасе лицо того, что когда-то было ребенком, но нынче являлось оболочкой для Грим. «Ненавижу пересмешников», — произносит Бранвин тихо. «Надеюсь, там ты воссоединишься со своими родными, где бы оно ни было». Грохот и несколько взрывов заставляют его смазанной тенью метнуться на улицу. Тишина пала, треск огненного праха, шипение снега и звуки крушащего все на пути Грим. Какие-то мгновения понадобились на то, чтобы оказаться на месте сражения. Бранвин замер хищной птицей, наблюдая за боем. Несколько костяных рыцарей теснили яркую фигурку какой-то охотницы, беспрестанно отступающий назад и тщетно пытающийся отбиться при помощи зарядов праха. Охотник почти решил вмешаться. Порыв сильного ветра. На губах застыло витиеватое ругательство от осознания. Хорошо знакомое сияние вокруг глаз желто-янтарного цвета. Потоки воздуха и снега, закручивающиеся в вихрь вокруг воспарившей в воздух девы осени. Треск льда. Ближайший к деве рыцарь получил сквозную дыру от сосульки, пробивший ему грудь. Следующий обратился статуей из льда. С громким треском Грим рассыпался на десятки осколков. Следующего вмуровало в граненый кристалл янтарного цвета. Последние два исчезли во вспышке мощного взрыва, оглушительно прогрохотавшего на всю округу. Девушка медленно опустилась на землю, давая возможность разглядеть себя получше. Ярко-зеленый плащ выделялся на фоне окружающего снега. Одеяние в коричнево-желтых тонах чем-то напоминало одежду из старых эпох. На смуглом симпатичном лице застыла сосредоточенность и поиск опасности. Янтарные глаза с подозрением обшаривали руины на предмет каких-то шевелений. Длинный посох с кристаллами огненного и воздушного праха на противоположных концах крутанулся в руке. Еще одна дева явила себя. Кроу легко спрыгнул на землю. «Мила». Девушка резко развернулась на звук. «Кто ты такой?» — спросила она с напряжением. «Тот, кто отведет тебя к тому, кто научит тебя реально волшебным приколам. Меня зову. Свали нахрен, больной изврат». Бранвин едва увернулся от здоровой сосульки, просвистевшей в сантиметрах от его головы. «Эй, какого хре?» Охотник опрометью бросился прочь, спасаясь от града сосулек, что засыпали всю землю за ним и матерясь на свое проявление, подкинувшие на его голову очередных проблем. Скрывшись за очередным зданием, Бранвин прислушался к дробному перестуку сосулек, впивающихся в дерево. Хлопок. Мощная воздушная волна снесла его укрытие, отправив охотника в короткий полет до ближайшего дерева. Предвестник потерялся где-то по дороге. Не успевший очухаться, Бранвин почувствовал, что большую часть тела заковало в кристалл, и он не может пошевелить и пальцем. «Только попробуй пойти за мной», — зло прошипело вновь показавшееся перед Кроу дева, прежде чем взмыть в воздух и исчезнуть прочь. «Да вашу мать!» — гневно воскликнул Бранвин. Обернувшись вороной, он выскользнул из импровизированной тюрьмы, вернулся в свою основную форму, подобрал оружие и, вновь обернувшись птицей, полетел в сторону ближайшего поселения, оглашая воздух вперемешку с карканьем громкой руганью. Примечание к части. Ракшас. Https сун 927 усера 500 имп 65 крикерспентм гинлру 1 уфт 2 ицис фтхт ке 8 цвп 1 олст сьот пг сизи 1017 х 786 куалита 96 сигнев б 9235 ц 52 ц 1876 е 134 я 6 а 6 в цаев 9155 тп албум. Костяной рыцарь HTTPS Sun 937 Усера 500 Имп ТТМ 8 VX2 Дзвю 5 АКФКСКФСА 1 УМН 91 КФЛЯ Йод Г 8 ННЗ 83 ГГИ Йод ПГ СИЗИ 1024 Х 1448 КУАЛИТА 96 СИГН Д 9 ЦЦ 0 ЕВ 10 ФД 8 ЦД 2 МИЛЛИОНА 503 396 БФФ 632 Е 3 Е 4 ФЦ ТП Албум. Амбер HTTPS Sun 980 Усера 500 Имп Квиус Вытанг К 0 Оф РТЗ ЛН 02 Ицук В КСНК В 5 Г 5 УЦК 5 ЗТГ Ц Йот ПГ СИЗИ 709 Х 900 Куалита 96 СИГН 73 Б 9 ЕФ 7 ЕФ 52 А 993 ЙОП 0 648 ЕФ 0 Д 45 823 Б 9 Е 3 ТП Албум. Шестерни судьбы. Часть 2 5 о семьях. Примечание к части. А вот и канон подъезжает. Почти. Выложено в честь наступающего через пару дней ДР вашего покорного слуги. Наслаждайтесь. Солнце медленно садилось над городом. Привычная сигарета горчила на губах. Мысли летали где-то далеко от этого места. Снова за работу. Так привычно. Так правильно. Мистер Поттер, он оборачивается на голос. Гилберт стоит в дверях. На лице дворецкого семьи Рейнхерц уже не вызывающие вопросов бинты. Господин Клаус ждет вас. Хорошо. Сигарета догорает до фильтра. Взмах палочки, и окурок, упавший на пол, исчезает. После залитого солнцем балкона гостиная кажется утопающей в полумраке. Впрочем, сидящим здесь это ничуть не мешает, в том числе и заметить его. О, какие люди! Я уж думал, что ты опять нашел приключений на свою жопу, никому не сказав, зап, как всегда. Уж кто бы говорил, Ринфра, ядовитая усмешка вылезает сама собой. Забыл, как ты драпал в варне от разъяренных веял. Или как тебя чуть не затрахало до смерти та хреновина, созданная Алигулой. Че сказал, набычился тот, совсем страх потерял, перед кем, перед твоей бабуиней рожей, господа, хотите пересчитать друг другу кости, делайте это в других, предназначенных для этого местах, в другое время, громко хлопнул в ладоши Стивен, сейчас же, будьте добры и сосредоточьтесь на работе, руки примирительно поднимаются, ладно, ладно, Ринфра лишь фыркнул на это, но все же умолк, показав, что он думает на этот счет. Рад, что вы смогли собраться здесь сегодня. Клаус, лидер их кружка по интересам, подает голос из своего кресла. Обстоятельства сложились так, что нынешняя работа требует усилия нескольких охотников. Кто заказчик? Макуса. Только не говорите, что Фим-то поймал Виндиго, накачал его какой-нибудь дрянью и пустил погулять в ближайшем городе. Мне еще предыдущего раза хватило. Сидящая в соседнем кресле Кейки искривилась. Ну да, это был не лучший день в их жизни. Нет, по счастью, всего лишь очередные артефакты иномирья, попавшие не в те руки. Опять, у них там что, распродажа? Возмущается Зап. И чем, черт подери, опять заняты невыразимцы. В принципе, его можно понять. Чисто технически, нынешняя работа должна быть в зоне ответственности отдела тайн американцев, уже собаку съевших на такого рода вещах. Если это поручили охотникам за клыками, значит дело пахнет напалмом. Нет, у них произошло несколько инцидентов, занявших всех более-менее квалифицированных сотрудников и затронувших еще ряд смежных ведомств из правительства Амангусов. В детали они не посвящали, но похоже, это надолго. На это остается лишь тихо вздохнуть. Такое чувство, что после кризиса неназываемого мир потихоньку начинает катиться куда-то в бездну, несмотря на усилия всех тех, кто пытается его сохранить. И это напрягало. Тем не менее, когда вылетаем, он встретится с этим лицом к лицу и будет сражаться до самого конца, как и его брат. Пробуждение было резким и полным. Остатки того сна до сих пор стояли перед глазами. Гарри резко сел, бездумно смотря в никуда. «Какого хера это было?» – прошептал он. «Либо глюки, либо это, обрывки вашей с Даниэлем связи, Бонни была серьезна. Будь у нее лицо, оно было бы наверняка нахмуренным. Вы близнецы. Даже у обычных людей есть подобный феномен, а уж у волшебников. Я, если ты забыла, немного умер», – язвительно заметил юноша. как эта связь могла остаться? И кстати, почему тогда между мной и Даю не было ничего подобного? А кто говорил, что эта связь завязана на твое тело? Душа-то осталась цела. Вердиан же, сестра-близнец тебе лишь биологически. Ладно, тогда почему я вообще это увидел? Без понятия. А вот сейчас Бонни будто бы пожала плечами. Я, знаешь ли, лишилась всего того, что копила за время своего существования. И сейчас знаю то, что знаешь ты, не больше. Твои же знания и в подметки не годятся тому, что я знала когда-то. Я помню, извини, проехали. И знаешь, тебе лучше проветриться. Почему? Коснись своего лица. Гарри выполнил просьбу Шизы и почувствовал влагу на лице, слезы. Встав с кровати, Бронвин прошлепал босыми ногами к зеркалу. Открывшийся вид был говорящим. И понять, что ему хреново, могла бы и Руби. Ему следовало успокоиться. Взглянув на часы, Бронвин-младший увидел, что на часах 4 утра. За окном царила звездная зимняя ночь. На то, чтобы привести себя в порядок, ушло совсем немного времени. «Гарри, что-то случилось». Голос Сиалонга застал его, когда рука уже коснулась дверной ручки. «Пойду подышу воздухом», — ответил он. «Кошмары, а что случилось?» Руби тоже решила подышать воздухом, как и ты, донеслось в ответ. Тай отхлебнул кофе из чашки с символом бикона. «Присмотришь за ней? Она уже большая девочка. Но да, я пригляжу. Спасибо. И, Гарри, да, все же обернулся Бронвин. Если надумаешь поделиться чем-то, не стесняйся. Иногда нужно кому-то выговориться». «Разумеется», — натянуто улыбнулся юноша, открывая дверь. Морозный свежий воздух заставил взбодриться. Цепочка следов вела по насту нападавшего за ночь снега. Вспыхнули глифы. В несколько прыжков он оказался за оградой, отделявшей жилую зону от земель Гримм, и пошел по следам своей младшей сестры, попутно источая в воздух все те чувства, было задавленные, пока он был дома. Вскоре во тьме раздался разноголосый вой. В очередь, сукины дети. Алое сияние призывно загудело в воздухе. Острие устремилось на тьму, вспыхнувшую горящими углями глаз. Первые порождения ночи в ответ показались на свет и бросились на свою добычу. Привычная манера двигаться, чуть другая манера наносить удары, более жесткая, более хаотичная, и позволяющая выплеснуть наболевшие. Гримм падали один за другим, истаивая черным пеплом на белом снегу. Последний бросившийся на него Беовульф был отброшен появившимся на его пути глифом. Еще один вспыхнул, когда он отлетел где-то метров за 5 и выкинул его на Гарри. Широким взмахом Бронвин располовинил порождение ночи, рухнувшие позади него двумя частями. А дальше он возобновил свой путь к единственному месту, куда могла пойти Руби. И, как ожидалось, кажущаяся маленькой, завернутая в алая фигура обнаружилась над обрывом над пустой могилой ее матери. Была какая-то нездоровая ирония в том, что Саммер, когда была жива, обожала это место. И, насколько Гарри знал, Тайнг сделал ей предложение именно здесь. Устроившись на достаточно толстой ветке, чтобы выдержать его вес, Бронвин завернулся в свой плащ, наблюдая за Руби. Иногда бывают моменты, когда следует побыть в одиночестве. Нарушать их было кощунством. Закрыв глаза, юноша активировал метаткань Гримм. Острый вихрь чувств коснулся его, стоило сделать это. Одиночество, тоска, боль, примешанная с какой-то степенью меланхолии, шли от его младшей сестры. Слишком хорошо знакомо. Глаза цвета расплавленной магмы уставились в чертовски красивое небо, усеянное звездами. Как ни странно, но диапазон зрения практически не менялся, как и цветовосприятие, в отличие от сенсорики. Расколотая луна медленно зашла за горизонт, уступив место новому дню. Окрасившие все в оттенки алого цвета солнце встало из-за замерзшего моря. Руби медленно встала и двинулась обратно, витая в мыслях где-то там. Гарри не рискнул ее тревожить и просто отправился следом, стараясь держать сестру в зоне восприятия. Извечные обитатели местных лесов начали сужать кольцо вокруг охотников. Роуз вышла на прогалину, где ее окружила стая беовульфов. Гарри же оказался зажат в лесу. Не то, чтобы его это сильно смущало. Алое сияние хищно свистело, кромсая метаплоть, изредка оставляя на стволах деревьев глубокие борозды. Частые выстрелы снайперской винтовки чуть в отдалении вместе с многоголосым воем вторили взмахом меча. Вылетевший из чащи урса, взревев, бросился на Гарри и получил острием трансформировавшийся косы в череп, после чего бесславно сдох. Пара его собратьев удостоились схожей участи. Многочисленные гильзы, утопающие в снегу. Останки порождений ночи, разбросанные то здесь, то там, и фигура Руби, уткнувшая древко косы в землю. Это было тем, что увидел Гарри, когда он все-таки показался на прогалине. На лице его сестры было написано удивление, когда она услышала редкие хлопки. «Гарри, что ты здесь делаешь?» «Да так, решил подышать свежим воздухом с утра пораньше», — отмахнулся Бронвин, вырубая метатканье и Дякроуз. «А ты неплохо их вынесла, так держать, сестренка. Глядишь, к 17 переплюнешь меня, спасибо». «Хей, это была шутка, это совершенно не смешно», — надулась девушка. «Ну, почему шутка? У тебя талант, так что считай это прогнозом. Ну что, идем домой?» Роуз на это ничего не ответила. Натянув капюшон, она молча двинулась прочь. Гарри повторил ее маневр. «Скажи», — спросила Руби через какое-то время, ты хотел бы, чтобы твои родители, в смысле, ну, настоящие, были бы живы?» Вопрос Руби в каком-то смысле был закономерен. И все же, он заставил его серьезно задуматься. Каким бы он был, будь живы Джеймс и Лили Поттер, был бы он похож на Даниэля, был бы его брат кем-то иным, и смог ли бы он стать тем, кем он стал? Сложно сказать. С одной стороны, это, наверное, здорово, но с другой, будь они живы, я бы не стал тем, кто я есть. Точнее, это был бы я, но другой, не твой брат, кто-то чужой. Ты бы хотела этого, я не знаю, Руби поправила капюшон, сползший от порывов ветра, продолжая идти. Ты, мой брат, и сейчас не представляю свою жизнь без тебя. Да и Янг, думаю, тоже. Да и дядя Кроу, и Тесла. Но ты был бы счастлив. Возможно, согласился Гарри дипломатично, а может и нет. В любом случае, это относится к разряду «что было бы, если», и предполагать здесь что-то бессмысленно. Куда больше значения имеет то, что происходит на самом деле. И сейчас моя семья, вы, не кто-то, кого я даже не знаю, а Даю, она моя сестра, но пускай это и несколько несправедливо, но мне важнее вы, я не поступлю как Ривен. Я спасибо, пробормотала Руби тихо. Гарри приобнял младшую сестру за плечо. Весь оставшийся путь прошел в тишине. Когда показалась ограда, Гарри подхватил взвизгнувшую от такого обращения Роуз на руки, создал несколько глифов и по ним перескочил преграду, после чего приземлился на окраине двора и поставил девушку на ноги. «Я бы и сама справилась», — пробурчала Руби, насупившись. «Ничуть не сомневаюсь», — ответил Гарри, ухмыльнувшись. «Но так быстрее». Один из сугробов шевельнулся, и оттуда выкопался цвай с какой-то костью в пасти, по виду напоминавшей запчасть от коровы.